Глава 11, в которой Ива старается чувствовать себя счастливой и сердится, потому что чувствует себя несчастной. Вася за минувший год изменился так, что, глядя в зеркало, не узнавал себя. Он вырос, окреп и, по настоянию Ольги Ипатьевны, впервые в жизни побрился. Он получил свидетельство об окончании школы, и когда Платон Платоныч спросил его, «Природа или история?», ответил «Природа», решив поступить на биологический факультет. Все это были перемены, которые в полной мере укладывались в несложное утверждение «А жизнь идет». Ива рассказала ему о Леоне Спартаковиче, и он смеялся так долго от всей души, что Ива даже прикусила губу, чтобы не заплакать. «Я не понимаю, ты влюблена в него или нет?» «Если бы я знала, что такое влюбиться», — вздрогнув, ответила Ива. «В 7 классе я была влюблена в Окуджаву, а потом оказалось, что влюблен весь класс, и я охладела». «Знаешь, как Леон Спартакович рассказал бы тебе об этом?» «После надлежащего выяснения того обстоятельства, что весь состав класса относится к вышеозначенному Окуджаве так же, как я, мое увлечение из горячего превратилось в прохладное и, наконец, покинуло меня, удалившись в неизвестном направлении». «Любопытно», — сказал заинтересованный Вася. «И он так говорит всегда?» «В том-то и дело. Я решила, что только интересный человек может выражаться так сложно, и потом он был очень красивый». «Был?» «Ну, не очень-то был. Мы условились переписываться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Я получаю от него письма». «А где ты с ним познакомилась?» «Наш школьный ансамбль выступал в клубе железнодорожников. Мы танцевали, и я ему понравилась, хотя Снегурочку исполняла Лена Долидзе». «А ты не думаешь, что он просмотрел по меньшей мере 10 ансамблей, прежде чем выбрать тебя?» «Ты сердишься?» Вася подумал. «Кажется, нет». Впервые в жизни он сказал неправду. Было бы ошибкой думать, что слова лишены тени. Этот разговор отбрасывал длинную тень, в которой можно было различить то, о чем не было сказано ни слова. Так или иначе, они продолжали встречаться и даже чаще, чем прежде. С каждым новым стихотворением Ива прибегала к Васе. Они снова съездили в кутуары. Соломенный мостик сохранился. Маленькое чудо оказалось прочным. Но ветка засохла. Последнему яблоку она отдала последние силы. Письма от главного регистратора приходили аккуратно 2 раза в неделю. Они были написаны каллиграфическим почерком и чем-то походили на отчеты, доклады. Ни одного из них Ива не показала Васе. Может быть, она старалась считать себя счастливой и сердилась, потому что чувствовала себя несчастной? О сцене изгнания она упомянула мельком, хотя подумала, что Вася, вероятно, заинтересовался бы искрами, вылетавшими из Алексея Львовича. Все-таки это было явлением, малоизвестным науке.